в парилке. Тут за меня сцепились две в парилке. Влажные такие, жаркие, шапочки у них в цветочек. Профиль-то у меня убойный. А тут я еще торсом выдал в полоборота, ну и завелись они. Вьются, по полочкам стелятся. Похватки не новички, в сумме лет полтораста дадут. Одна шпагатом завлекает, другая прогибом. И у них выходит, нам слышно. В общем, остеохондроз похрустывает, тела пышут. Меня не глазом мнут и на два голоса. «Молодой человек, молодой человек!» Лестно мне. «Парку не поддадите?» Это одна. «Не разомнете?» Другая. «Пожалуйста, говорю!» Одной поддал, другую мять. Рот у той приоткрылся. От переживаний протезы съехали. Все руками меня норовит. Она ими зим не брала, а теперь меня. Но тут первая не выдержала. И стыд понесла, и кляча, и он тебе во внуки. В общем, сцепились они. Шапочки на пол, седина меж пальцев. Лестно мне. Отступил, дал выкатиться. Тут молоденькая входит. Тугая, бутон в росе. В ложбинке капельки стоят, в пупке озерцо. Реснички опахало. Взмахнет холодок, взглянет жар. Ну, я ей сразу профиль убойный. Торс в полоборота. Тут втяну, там выпру, там вздую, тут умну. А бутончик не лепестком. Не лестно мне. Да еще и конкурент лысый сбоку. Тоже себе чего-то там дует. Тут чего-то уминает, и все главное, гад в полоборота. Не выдержал я, и стыд понес, и мерен, и она тебе в дочери. В общем, сцепились мы, выкатились. Я ему вмятое вздул, он мне вздутое вмял. Возвращаемся. В парилке новые лица. Бифштекс голубоглазый. Грудь отбивная, спина вырезка, антрикот на ребрышках. Аппетитный. Гляжу, а бутончик-то расцвел. Распустился мой бутончик, заерзал. В ложбинке струйки потекли, губки покусывает. Бифштекс потный смакует. А рядышком с ней тощенькая, невзрачненькая. Левую лопаточку правой ступней себе почесывает. И бифштексу так «Не поможете?» улыбается. Тут бутончики не выдержала. И стыд понесла, и кляча, и не в кобылу корм. В общем, сцепились они, выкатились. И тут мне вдруг бифштекс с придыханием. «Молодой человек!»